Через 10 дней, в соответствии с планами Панвица, в порядке дальнейшего ожидания человека из Москвы, мы вернулись на улицу Эдмон Роже, номер 8. Кац сопровождал нас. Райхман предпринял последнюю попытку вновь всплыть на поверхность. Он отвел Каца в сторону и попросил его передать мне, что знает, что мы продолжаем борьбу, и глубоко сожалеет о своем поступке. Стремясь как-то оправдаться, он сослался на шантаж в отношении его жены и детей, а также на предательство его начальника Ефремова, выдавшего его и других немцам. А теперь он, мол, готов как-то загладить свою вину. Кац притворился, будто не понимает его. Доверять Райхману было невозможно. Он предал единожды, значит, завтра при первом же удобном случае сделает это снова. Он собственными руками закрыл себе все пути. Когда ты отдан на произвол врага, ты можешь выбрать одно из двух: либо сотрудничество с врагом, либо сопротивление ему. Между тем и другим непреодолимая пропасть, и мостик через нее перебросить нельзя. Ты останешься либо по одну, либо по другую сторону этой пропасти. Большой шеф сбежал. В один из первых сентябрьских дней 1943 года Вилли Берг, как всегда, приехал в Нейи проведать меня в моем заключении. Но едва он вошел, я сразу заметил во всем его облике что-то необычное. Он крайне возбужден, словно только что узнал нечто чрезвычайное из ряда вон выходящее. Я крайне заинтригован. Волнение передается и мне, но я старательно скрываю его. Моя тревога не лишена оснований. От того, что он мне сообщает, я внутренне холодею. Просто потрясающе. Дюваль арестован. В своем январском донесении я с особой настойчивостью рекомендовал, чтобы Фернан Париоль Дюваль исчез. Он был предметом длительного, неустанного и безуспешного розыска. В начале лета я узнал из надежного источника, что немцы потеряли след его. И вдруг, как же он все-таки оказался в руках гестапо? Я просто раздавлен этим известием. Через минуту-другую Берг уточняет. Фернана арестовали 13 августа в Пьерфите, к северу от Парижа. Несколькими днями раньше гестапо захватило одну из радиостанций коммунистической партии. Кому-то из радистов якобы удалось сбежать и связаться с Париолем. Последний соглашается на встречу, хотя подозревает неладное, и попадается в ловушку, расставленную для него. Однако гестапо не очень хорошо представляет себе, с кем имеет дело. С 1940 года Фернан — один из самых активных деятелей подпольной ФКП. Он руководит всей системой радиосвязи и работает в тесном контакте с Красным оркестром. Именно он ведает подготовкой пианистов. Он же своими руками сконструировал и собрал несколько радиопередатчиков. Что еще важнее, обеспечил связь между Жюльеттой и руководством партии. Он сыграл одну из главных ролей в операции «Жюльетта», проведенной в январе. Получив материал, предназначенный для центра, он незамедлительно передал драгоценный пакет партии. Кроме того, после арестов на улице Атрибатов 13 декабря 1941 года в Брюсселе, вместе с Лео Гроссфогелем он сформировал специальную группу для проверки фактов арестов в бельгийской и французской группах Красного оркестра. Наконец, уже совсем незадолго до моего ареста мы с ним наметили технические подробности поддержания контактов, которые помогли бы нам разоблачать действия зондеркоманды против центра. Таким образом, он был в курсе всего, что касалось большой игры. Достаточно одного этого перечня, чтобы понять, насколько велика была роль Фернана Париоля. Он защищается по каждому пункту. утверждает, что он всего лишь простой механик –